Глина и хрусталь. Дни шли за днями. Спокойствие постепенно возвращалось к Эсмеральде. Избыток страдания, как и избыток счастья, вызывает бурные, но скоротечные чувства. Человеческое сердце не в силах долго выдерживать их чрезмерную остроту. Цыганка столько выстрадала, что теперь от всего пережитого в ее душе осталось изумление. Вместе с безопасностью к ней возвратилась и надежда. Она была вне общества, вне жизни, но смутно чувствовала, что возврат туда еще не исключен, как для покойницы, у которой есть ключ от ее склепа. Она чувствовала, как постепенно уходят странные, так долго обступавшие ее образы. Омерзительные призраки Пьера Тортерю, Жака Шармолю стирались в ее памяти, стирались все, даже образ священника. Ведь Фэб был жив, она была в этом уверена, она его видела. Жизнь Феба — это было все. После ряда роковых потрясений, все в ней сокрушивших, в душе ее уцелело лишь одно чувство — ее любовь к капитану. Любовь подобна дереву. Она растет сама собой, глубоко пуская в нас корни, и нередко продолжает зеленеть даже в опустошенном сердце. И вот что необъяснимо. Слепая страсть, самая упорная, она особенно сильна, когда она безрассудна. Правда, Эсмеральда с горечью вспоминала о капитане. Правда, ее приводила в ужас, что даже он вдался в обман, что он поверил такой невероятной вещи, что и он приписал удар кинжалом той, которая отдала бы за него 1000 жизней. Все же не следовало судить его слишком строго, ведь она созналась в этом преступлении, ведь она не устояла перед пыткой. Вся вина лежала на ней, пусть бы она лучше дала вырвать себе ногти, чем вымучить такое признание. Только бы ей один раз увидеть Феба, хоть на минутку. Достаточно будет слова, взгляда, чтобы разуверить его, чтобы вернуть его. В этом она не сомневалась. Она старалась заглушить в себе воспоминания о многих необъяснимых странностях, о случайном присутствии Феба в тот день, когда она приносила публичное покаяние, о девушке, с которой он стоял рядом. Конечно, это была его сестра. Такое толкование было опрометчиво, но она им довольствовалась. Ей необходимо было верить, что Феб продолжает любить ее и только ее. Разве он не поклялся ей в этом? Что могло быть убедительней для простодушного доверчивого создания? Да и все улики в этом деле были скорее против нее, чем против него. Итак, она ждала, она надеялась. Да и самый собор, этот обширный собор, который, укрывая ее со всех сторон, хранил и оберегал ее жизнь, был могучим успокоительным средством. Величавые линии его архитектуры, религиозный характер всех окружавших молодую девушку предметов, благочестивые и светлые мысли, как бы источавшиеся всеми порами этого камня, помимо ее воли, действовали на нее благотворно. Раздававшиеся в храме звуки дышали благодатью и своей торжественностью убаюкивали ее больную душу. Монотонные возгласы священнослужителей, ответы молящихся священнику, то еле слышные, то громовые, гармоничная вибрация стекол, раскаты органа, звучавшего как 1000 труб, три колокольни, жужжавшие, как переполненные огромными пчелами ульи. Весь этот оркестр, над которым непрерывно проносилась взлетавшая от толпы к колокольне и от колокольни нисходившая к толпе необъятная гамма звуков, усыплял ее память, ее воображение, ее скорбь. особенно сильно действовали на нее колокола, словно некий могучий магнетизм широкими волнами изливался на нее из этих огромных воронок. И с каждой утренней зарей она становилась все спокойнее, дышала все свободнее, казалась менее бледной. По мере того, как зарубцовывались ее душевные раны, лицо ее вновь расцветало прелестью и красотой, но более строгой, более спокойной, чем раньше. К ней возвращались и прежние особенности ее характера, даже кое-что от ее прежней веселости, ее прелестная гримаска, ее любовь к козочке, ее потребность петь, ее стыдливость. По утрам она старалась одеваться в каком-нибудь укромном уголке своей келейки из опасения, чтобы ее не увидел в оконце кто-либо из обитателей соседних чердаков. В те минуты, когда она не мечтала о Фебе, она иногда думала о Квазимодо. Он был единственным звеном, единственной оставшейся у нее связью, единственным средством общения с людьми, со всем живым. Бедняжка. Она еще более чем Квазимодо была отчуждена от мира. Она не понимала странного друга, которого подарила ей судьба. Часто она упрекала себя, что не испытывает к нему той благодарности, которая заставила бы ее взглянуть на него другими глазами, но она никак не могла привыкнуть к бедному звонарю. Он был слишком уродлив. Она так и не подняла с пола свисток, который он ей дал. Это не помешало Квазимодо время от времени ее посещать. Она прилагала все усилия, чтобы не выказывать явно свое отвращение, когда он приносил ей корзинку со снедью или кружку воды, но он всякий раз замечал, чего ей это стоит, и печально удалялся. Однажды он пришел в ту минуту, когда она ласкала Джоли. Некоторое время он задумчиво глядел на эту очаровательную сцену. Наконец, покачав своей тяжелой и нескладной головой, сказал: «Все мое несчастье в том, что я еще слишком похож на человека. Мне бы хотелось быть животным. Вот как эта козочка». Она удивленно взглянула на него. На этот взгляд он ответил: «Ох, я-то знаю, почему». И ушел. В другой раз он появился на пороге ее комнаты. Внутрь он не входил никогда. В ту минуту, когда Эсмеральда пела старинную испанскую балладу, слов которой она не понимала, но которая запечатлелась у нее в памяти, потому что цыганки убаюкивали ее этой песней, когда она была малюткой. При виде страшной фигуры, так неожиданно представшей перед нею во время пения, девушка остановилась, невольно сделав испуганное движение. Несчастный звонарь упал на колени у порога и умоляюще сложил свои огромные грубые руки. «Умоляю вас», — жалобно проговорил он, — «продолжайте, не гоните меня». Боясь его огорчить, еще вся дрожа, она опять начала петь. Понемногу испуг ее прошел, и она вся отдалась грустной и протяжной мелодии. А он остался на коленях, со сложенными, как для молитвы, руками, внимательно вслушиваясь, еле дыша, не отрывая взгляда от блестящих глаз Эсмеральды. Казалось, он в них улавливал ее песню. И еще раз он подошел к ней, смущенный и робкий. «Послушайте», — с усилием проговорил он, — «мне надо вам кое-что сказать». Она сделала знак, что слушает его. Он вздохнул, полуоткрыл рот, приготовился говорить, но, взглянув на нее, отрицательно покачал головой и, закрыв лицо руками, медленно удалился, повергнув цыганку в крайнее изумление. Между причудливыми фигурами, высеченными на стене собора, была одна, к которой он питал особенное расположение и с которой нередко обменивался ласковым взглядом. Однажды цыганка слышала, как он говорил ей: «О, почему я не каменный, как ты?» Однажды утром Эсмеральда, приблизившись к краю кровли, глядела на площадь поверх остроконечной крыши Сен-Жан-Лерон. Квазимодо стоял позади нее. Он по собственному побуждению всегда становился так, чтобы по возможности избавить девушку от необходимости видеть его. Вдруг цыганка вздрогнула. Ее глаза затуманились восторгом и слезами. Она опустилась на колени у самого края крыши и, с тоской простирая руки к площади, воскликнула: «Феб! Феб! Приди! Приди! Одно слово! Одно только слово во имя неба! Феб! Феб!» Ее голос, ее лицо, ее умоляющий жест, весь ее облик выражали мучительную тревогу потерпевшего крушение человека, который взывает о помощи к плывущему вдали на солнечном горизонте лучезарному кораблю. Квазимодо, наклонившись, взглянул на площадь и увидел, что предметом этой нежной и страстной мольбы был молодой человек, капитан, блестящий офицер в ослепительном мундире и доспехах. Он горцевал в глубине площади, приветствуя своей украшенной султаном шляпой красивую даму, улыбавшуюся ему с балкона. Офицер не слышал призыва несчастной, он был слишком далеко от нее. Зато бедный и глухой слышал. Тяжелый вздох вырвался из его груди, он отвернулся, рыдания душили его, судорожно сжатые кулаки его вскинулись над головой, а когда он опустил руки, то в каждой горсти было по клоку рыжих волос. Цыганка не обращала на него никакого внимания. Заскрежетав зубами, он прошептал: «Проклятие! Так вот каким надо быть! Красивым снаружи!» А она, стоя на коленях, продолжала в неописуемом возбуждении: «О, вот он соскочил с коня! Сейчас он войдет в дом! Феб! Он меня не слышит! Феб! О, какая злая женщина! Она нарочно разговаривает с ним, чтобы он меня не слышал! Феб! Феб!» Глухой смотрел на нее. Эта пантомима была ему понятна. Глаз злосчастного звонаря налился слезами, но ни одна из них не скатилась. Он осторожно потянул Эсмеральду за рукав, она обернулась. Его лицо уже было спокойно, он сказал ей: «Хотите, я схожу за ним?» Она радостно воскликнула: «О, иди, иди, спеши, беги! Скорее, капитана, капитана, приведи его ко мне, я буду любить тебя!» Она обнимала его колени. Он горестно покачал головой: «Я сейчас приведу его», — сказал он тихим голосом и стал быстро спускаться по лестнице, задыхаясь от рыданий. Когда он прибежал на площадь, он увидел великолепного коня, привязанного к дверям дома Гонделарье. Капитан уже вошел в дом. Он поднял глаза на крышу собора. Эсмеральда стояла на том же месте, в той же позе. Он печально кивнул ей, затем прислонился к одной из тумб у крыльца дома Гонделарье, решив дождаться выхода капитана. В доме Гонделарье справляли одно из тех празднеств, которое предшествует свадьбе. Квазимодо видел, как туда прошло множество людей, но не заметил, чтобы кто-нибудь вышел оттуда. По временам он глядел в сторону собора. Цыганка стояла неподвижно, как и он. Конюх отвязал коня и увел в конюшню. Так провели они весь день. Квазимода около тумбы, Эсмеральда на крыше собора, Феб, по всей вероятности, у ног Флер-де-Лис. Наконец наступила ночь, безлунная темная ночь. Тщетно Квазимода пытался разглядеть Эсмеральду. Вскоре она уже казалась белеющим в сумерках пятном, но и оно исчезло. Все стушевалось, все было окутано мраком. Квазимода видел, как зажглись окна по всему фасаду дома Гонделарье. Он видел, как одно за другим засветились окна и в других домах на площади. Видел, как они погасли все до единого, ибо он весь вечер простоял на своем посту. Офицер все не выходил. Когда последний прохожий возвратился домой, когда окна всех других домов погасли, Квазимода остался совсем один, в полном мраке. В те времена паперть собора Богоматери еще не освещалась. Давно уже пробила полночь, а окна дома Гонделарье все еще были освещены. Неподвижный и внимательный, Квазимода видел толпу движущихся и танцующих теней, мелькавших на разноцветных оконных стеклах. Если бы он не был глухим, то по мере того, как утихал шум засыпающего Парижа, он все отчетливее слышал бы шум празднества, смех и музыку в доме Гонделарье. Около часу по полуночи приглашенные стали разъезжаться. Квазимода, скрытый ночной тьмой, видел их всех, когда они выходили из освещенного факелами подъезда. Но капитана среди них не было. Грустные мысли проносились в голове Квазимода. Иногда он, словно соскучившись, глядел ввысь. Громадные черные облака тяжелыми разорванными дырявыми полотнищами, словно гамаки из траурного крепа, висели под звездным куполом ночи. Они казались паутиной, вытканной на небесном своде. Вдруг он увидел, как осторожно распахнулась стеклянная дверь балкона, каменная балюстрада которого выдавалась над его головой. Хрупкая стеклянная дверь пропустила две фигуры и бесшумно закрылась. Это были мужчина и женщина. Квазимода с трудом узнал в мужчине красавца-офицера, а в женщине молодую даму, которая утром с этого самого балкона приветствовала капитана. На площади было совсем темно, а двойная красная портьера, сомкнувшаяся за ними, едва только дверь захлопнулась, не пропускала на балкон ни единого луча света. Молодой человек и молодая девушка, насколько мог понять глухой, не слышавший их слов, были заняты приятным разговором. Девушка, по-видимому, позволила офицеру обвить рукой ее стан, но мягко противилась поцелую. Квазимода снизу мог наблюдать эту сцену, тем более очаровательную, что она не предназначалась для посторонних глаз. Он с горечью наблюдал это счастье, эту красоту. Несмотря ни на что, голос природы жил в бедняге. Его позвоночник, хотя и жестоко искривленный, был не менее чувствителен, чем у всякого другого. Он размышлял о той горькой участи, какую уготовило ему провидение. Он думал о том, что женщина, любовь, страсть будут всегда представляться его глазам, а сам он обречен быть лишь свидетелем чужого счастья. Но что всего сильнее его терзало, что примешивало к боли еще и возмущение, это мысль о том, как страдала бы цыганка, увидев эту сцену. Правда, ночь была темная, и Эсмеральда, если она еще не ушла, а он в этом не сомневался, была слишком далеко, чтобы разглядеть на балконе влюбленных. Он сам едва мог различить их. Это утешало его. Между тем их беседа становилась все оживленней. Дама, казалось, умоляла офицера не требовать от нее большего. Квазимода видел лишь молитвенно сложенные руки, улыбку сквозь слезы, поднятые к звездам глаза девушки и страстный, устремленный на нее взгляд офицера. К счастью, ибо сопротивление молодой девушки ослабевало, балконная дверь внезапно распахнулась, и на пороге показалась пожилая дама. Красавица, видимо, была смущена, офицер раздосадован, и все трое вернулись в комнату. Минуту спустя около крыльца зафыркал конь, и блестящий офицер, закутанный в плащ, проскакал мимо Квазимода. Звонарь дал ему повернуть за угол, затем с обезьяньим проворством побежал за ним, крича: «Эй, капитан!» Капитан остановился. «Что тебе от меня надо, бездельник?» — спросил он, различив в темноте странную фигуру, которая бежала к нему, прихрамывая и раскачиваясь из стороны в сторону. Квазимода догнал офицера и смело взял под усы его коня. «Следуйте за мной, капитан. Тут неподалеку есть кто-то, кому нужно с вами поговорить». «Клянусь Магометом», — проговорил Феб, — «я где-то видел эту взъерошенную зловещую птицу. А ну, отпусти повод». «Капитан», — продолжал глухой, — «вы не желаете знать, кто вас хочет видеть?» «Говорят, тебя отпусти повод», — в нетерпении повторил капитан. «Ты чего повис на морде моего скакуна? Ты думаешь, это виселица?» Но Квазимода, не собираясь отпускать повод, пытался повернуть коня. Не понимая, чем объяснить сопротивление капитана, он быстро проговорил: «Идемте, капитан, вас ждет женщина». И с усилием добавил: «Женщина, которая вас любит». «Вот шут гороховый!» — воскликнул капитан. «Он воображает, что я должен бегать ко всем женщинам, которые любят меня или говорят, что любят. А вдруг эта женщина похожа на тебя, сова ты этакая? Скажи той, кто тебя послал, что я женюсь, и чтобы она убиралась к черту. Послушайте», — воскликнул Квазимода, уверенный, что он рассеет сомнения капитана. «Идемте, господин. Ведь вас зовет цыганка, которую вы знаете». Его слова действительно произвели сильное впечатление на Феба, но отнюдь не то, какого ожидал глухой. Вспомним, что наш галантный офицер удалился вместе с Флер-де-Лис за несколько минут до того, как Квазимода вырвал приговоренную из рук Шармолю. С тех пор он, посещая дом Гонделарье, остерегался заговаривать об этой женщине, воспоминания о которой все же тяготило его. А Флер-де-Лис считала недипломатичным сообщать ему, что цыганка жива. И Феб был уверен, что несчастная Семиляр мертва, и что со дня ее смерти уже прошел месяц, а может быть и два. Добавим, что капитан подумал в эту минуту о глубоком ночном мраке, о сверхъестественном уродстве и замогильном голосе необыкновенного посланца, о том, что уже далеко за полночь, что улица пустынна, как и в тот вечер, когда с ним заговорил монах-привидение, да и конь его храпел, косясь на Квазимода. «Цыганка?» — воскликнул он в испуге. «Значит, ты послан с того света?» И он схватился за эфес шпаги. «Скорее, скорее!» — говорил глухой, стараясь увлечь его коня. «Вот сюда!» Феб ударил его сапогом в грудь. Глаз Квазимода засверкал. Звонарь едва не бросился на капитана, затем, сдержав себя, проговорил: «Ваше счастье, что кто-то вас любит». Он сделал ударение на «кто-то». Отпустив уздечку, он крикнул: «Ступайте прочь!» Феб, ругаясь, пришпорил коня. Квазимода глядел ему вслед, пока тот не пропал в ночном мраке. «Отказаться от этого!» — прошептал бедный глухой. Он возвратился в собор, зажег лампу и поднялся на башню. Как он и предполагал, цыганка стояла на том же месте. Завидев его издали, она побежала ему навстречу. «Один!» — воскликнула она, горестно всплеснув руками. «Я не мог его найти», — холодно сказал Квазимодо. «Надо было ждать всю ночь!» — запальчиво крикнула она. В ее гневном движении Квазимодо прочел упрек. «В другой раз я постараюсь не пропустить его», — проговорил он, понурив голову. «Уйди», — сказала она. Он ушел. Она была им недовольна, но он предпочел покорно снести ее дурное обращение, лишь бы не огорчить ее. Всю скорбь он оставил на свою долю. Больше цыганка с ним не виделась. Он перестал подходить к ее келье. Лишь изредка замечала она на вершине одной из башен печально глядевшего на нее звонаря. Но едва он ловил на себе ее взгляд, как тут же исчезал. Надо заметить, что ее не очень огорчало это добровольное исчезновение бедного горбуна. В глубине души она даже была ему благодарна, а Квазимодо это чувствовал. Она его больше не видела, но присутствие доброго гения замечала. Пока она спала, невидимая рука доставляла ей свежую пищу. Однажды утром она нашла на окне клетку с птицами. Над ее кельей находилось изваяние, которое пугало ее. Она не раз выражала свой страх перед ним в присутствии Квазимодо. Как-то утром, все это делалось по ночам, это изображение исчезло, кто-то его разбил. Тот, кто вскарабкался к нему, рисковал жизнью. Иногда по вечерам до нее доносился из-под навеса колокольни голос, напевавший, словно убаюкивая ее, странную печальную песню. То были стихи без рифм, какие только и мог сложить глухой. «Не гляди на лицо, девушка, а заглядывай в сердце. Сердце прекрасного юноши часто бывает уродливо. Есть сердца, где любовь не живет. Девушка, сосна некрасива, не так хороша, как тополь, но сосна и зимой зеленеет. Увы, зачем тебе петь про это? То, что уродливо, пусть погибает. Красота к красоте лишь влечется, и апрель не глядит на январь. Красота совершенна, красота всемогуща. Полной жизнью живет одна красота. Ворон только днем летает, летают ночью лишь совы. Лебедь летает и днем, и ночью». Однажды утром, проснувшись, она нашла у себя на окне два сосуда с цветами. Один из них представлял собой красивую хрустальную вазу, но с трещиной. Налитая в вазу вода вытекла, и цветы увяли. В другом, глиняном, грубом горшке, полном воды, цветы были свежи и ярки. Не знаю, умышленно ли, но только Смиральда взяла увядший букет и весь день носила его на груди. В этот день голос на башне не пел. Это ее не встревожило. Она ласкала Джоли, следила за подъездом дома Ганделарье, тихонько разговаривала сама с собой о Фебе и крошила ласточкам хлеб. Она перестала видеть и слышать Квазимодо. Казалось, бедняга-звонарь исчез из собора. Но однажды ночью, когда она не спала и мечтала о красавце-капитане, она услышала чей-то вздох около своей кельи. Испугавшись, она встала и при свете луны увидела бесформенную массу, лежавшую поперек ее двери. То был Квазимодо, спавший на голом камне.